уже копилой, великим отцом всей философии, тысячи лет назад было показано, что разрушение означает возвращение к первопричинам. Если этот стол разрушится, он вернется к своим причинам, к тем тонким формам и частицам, которые, соединившись, образовали форму, называемую столом. Когда умирает человек, он возвращается к элементам, составившим его тело. Если умрет земля, она вернется к составным частям, которые образовали ее форму. Вообще то, что называют разрушением, есть возвращение назад к причине. Отсюда заключаем, что следствие – то же, что причина, а не нечто отличное от нее. Оно то же самое, только в другой форме. Материалы, из которых сделан этот стол – причины, а стол – их следствие, и все причины находятся в нем. Этот стакан – следствие, имеющее свои причины. И эти причины присутствуют в своем следствии. Некоторое количество материала, называемого стеклом, плюс сила рук работника – вот две причины – орудие и материал. Обе они соединились, чтобы произвести форму, которая называется стаканом, и обе в ней находятся. Сила, придавшая стеклу форму стакана, присутствует в нем как сила сцепления, без которой частицы распались бы. Материал в нем также налицо. Все же вместе только проявление этих тонких причин в новой форме. И если этот стакан разбит в куски, сила, которая была в нем в форме сцепления, уйдет и соединиться со своими составными частями. А частицы стекла возвратятся к бесформенному состоянию и останутся в нем, пока не будут переработаны в новые формы.